Глава 3. Исследование питания. Почему все так сложно? Ищем путаницу и ошибки. Диетологи все врут. Еда как панацея. Какие ваши доказательства? Европейское исследование рака и питания. Минутка полезных советов от Маир. О мышах и людях. Зеленый чай и вторичные исследования. Кто знает правду о питании? Ищем путаницу и ошибки. Если вы читаете что-то вроде «200 грамм кокосового масла в день предотвращают гипертонию», «Органическая брюссельская капуста, поедаемая 3 раза в неделю, снизит до 0 риск рака простаты», «Ежевечерний стакан кефира защитит от Альцгеймера», то не верьте своим глазам. Как чудесно было бы жить в мире, где существуют способы проверить подобные утверждения и однозначно доказать, что от неминуемой смерти вас спасет именно тарелка овсянки. В реальных исследованиях тяжело определить, как один единственный продукт влияет на здоровье человека. Питание – слишком сложная и комплексная вещь. Кроме того, существуют и другие внешние факторы, которые могут влиять на здоровье и продолжительность жизни. Хотите, если вы мужчина, прожить дополнительные 5 лет? В голландском когортном исследовании Зютфен 40 лет наблюдали за 1373 мужчинами, чтобы выяснить, как употребление алкоголя влияет на сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность. Оказалось, что те мужчины, которые постоянно и понемногу пили вино, в среднем по 8 граммов этилового спирта в день, что эквивалентно примерно 80 миллилитрам вина, жили на 5 лет дольше тех, кто алкоголь не употреблял. Нет, никакая винная корпорация не заплатила мне миллион. Более того, наблюдательные когортные исследования лежат в основе современной диетологии. Во многом благодаря им получена информация о том, каким образом питание влияет на здоровье. Наблюдательным исследование называется потому, что мы ничего не меняем в обычной жизни людей, а только фиксируем, как их питание, привычки и физическая активность влияют на заболеваемость и смертность. В составе одной наблюдаемой когорты можно выделить 2 группы – пьющие и трезвенники – и сравнивать их между собой. В регулярных анкетах добровольцы описывают свое питание и другие привычки, периодически проходят медосмотры и сдают анализы. Чтобы получить полезную информацию, наблюдать за ними придется годы и десятилетия. Если вы еще не скупили все вино в ближайшем супермаркете, не спешите. Что не так с голландским исследованием? В наблюдательных исследованиях обязательно должны учитываться так называемые спутывающие переменные. Кроме паттернов употребления алкоголя, на здоровье сердца и сосудов могут существенно влиять и другие вещи. Статус курения, качество питания, физическая активность, масса тела. Если сравниваемые группы отличаются по любому из этих параметров, причиной разной продолжительности жизни может быть именно это, а вовсе не потребление вина. Поэтому результаты исследования должны быть скорректированы с учетом всех вмешивающихся факторов. Вот вам бытовой пример. Число людей в шортах растет с увеличением продаж мороженого. Однако мы не можем сказать, что мороженое – причина облегчения гардероба. Вы без труда догадаетесь, что влияет 3-й фактор – жаркое лето. В голландском исследовании учли статус и продолжительность курения, индекс массы тела, ИМТ, наличие хронических заболеваний, рацион, социально-экономический статус, но не учли уровень физической активности. Если мы знаем, что оно противоречит другим, более качественным исследованиям потребления алкоголя, о которых вы можете услышать в 15 главе, то не будем так уж удивлены. В отличие от широких масс, специалисты в любой области медицины ориентируются не на отдельные работы, а на критически оцененные и сопоставленные друг с другом исследования и исследования исследований, систематические обзоры и метаанализы. Это называется синтезом данных. Диетологи все врут, а наука о питании, нутрициологии, это никакая не наука, а просто винегрет из разных мнений. В любом книжном магазине вы найдете целые стеллажи книг о питании с противоположными рекомендациями. Один автор с пеной у рта и ссылками на знаменитостей будет описывать радости сыроедения, проклиная молоко и предавая анафеме мясо. Другой точно знает, что во всем виноват глютен. Третий исцелился и похудел, когда перестал есть посленовые и особенно помидоры-убийцы, потому что они не хотят, чтобы их ели и мстят. Четвертое, и это снова человек с медицинским образованием, советует специально подобранными продуктами и добавками регулировать гормональный баланс. Все они время от времени благоразумно ссылаются на исследования. И журнал «Гламур» советует. И коллега попробовал и похудел, но не может же все это одновременно быть правдой. Конечно, нет. Просто существует избирательный подход к представлению данных. По-английски очень удачно названный «cherry picking». «Cherry picking» — избирательный подход к данным, когда из общего их массива отбираются только те, которые поддерживают желаемую точку зрения. Термин получил название по аналогии со сбором вишни — «cherry picking», потому что ягоды на дереве находятся в разной стадии спелости, и сборщики не срывают их все подряд, а произвольно выбирают только лучшие, самые спелые и красивые. Как сочные спелые вишни с обычного дерева, с дерева познания тоже можно собирать не все, что выросло, а только то, что покажется наиболее привлекательным. Если у вас есть особая любовь к бекону, то вы сможете доказать пользу высокожировой диеты, отбирая нужные исследования. Если вы его ненавидите, у вас тоже все получится, и вы сможете с аргументами в руках убеждать окружающих, что бекон, сало и молоко смертельно опасны. Просто исследований огромное количество. Какие-то спонсированы заинтересованными в положительном исходе корпорациями, какие-то плохо проведены, где-то найдена корреляция, а не причинно-следственная связь. Но ведь какая разница, правда? А где-то в процесс вмешалась теория вероятностей, время от времени выдающие положительные результаты там, где их нет, пишет в своей книге медицинская журналистка Даша Саркисян. Фальсификация данных или завуалированный конфликт интересов, намерение прийти к определенным выводам, потому что это кому-то выгодно, тоже возможны. Но в независимых исследованиях питания они встречаются не настолько часто, чтобы это исказило общую картину. Подлог, как правило, удается раскрыть. Пример тому Брайан Уонсинг, бывший профессор Корнельского университета, который считался экспертом в области потребительского поведения и опубликовал ряд запоминающихся работ о питании, в том числе исследования о бездонных тарелках с супом. Работы Уонсинга решено было тщательно проверить после того, как он посоветовал своей аспирантке спасти не подтвердившие их гипотезу данные, найдя результату исследования другое объяснение. По сути, это подгонка результатов под готовое решение. Путем манипуляции данными эффект обнаруживается там, где его на самом деле нет. Перебирая гипотезы и многократно сравнивая разные наборы данных, можно найти между ними случайное совпадение и выдать его за несуществующую причинно-следственную связь. Такой способ анализа данных ведет к искажениям и ошибкам. За свою работу ученые несут ответственность перед обществом. Именно поэтому для медицинских исследований потом и кровью выработаны четкие принципы объективности исследования правилам. Ошибка подтверждения — это желание учитывать только те факторы, которые согласуются с определенной точкой зрения. В обычной жизни мы ищем обоснование своего мнения, отбрасывая все неподходящее. Но методология медицинских исследований специально устроена таким образом, чтобы по возможности устранить из их результатов человеческую предвзятость. Для этого существует в том числе и институт рецензирования с последующей критической оценкой публикаций. Научные работы в рецензируемых журналах предназначены для того, чтобы их читали и оценивали не только официальные эксперты. Это в любое время может сделать любой человек, знакомый с биомедицинскими исследованиями, эпидемиологией и статистикой. Если в работах находят искажения или ошибки, их отзывают даже после публикации, независимо от знаний и регалий авторов. Если вы сантехник и криво прилепили кран у клиента, вам придется отвечать, когда кран сорвет и водопад хлынет к соседям снизу. Если вы ученый, преднамеренное искажение фактов угробит вашу профессиональную репутацию и поставит под вопрос все ваши исследования. Краилова ведет к Попадалову не только при смене батареи отопления, но и в науке. На момент написания этой книги 17 статей Онсенко после проверки были отозваны из научных журналов, а его академическая карьера завершилась отставкой. Профессиональное сообщество и ресурсы, с помощью которых можно оценить достоверность, прозрачность и качество публикаций. DEAR — база данных Центра по подготовке и распространению систематических обзоров Йоркского университета. NHS — сайт Национальной службы здравоохранения Великобритании. В рубрике «Behind the headlines» — «За заголовками» разбираются резонансные исследования. Science-based medicine — блог, который ведут врачи, специалисты доказательной медицины, с комментариями и критикой разнообразных медицинских исследований. Там же можно встретить разборы некоторых популярных книг о питании. Разобраться в диетологических исследованиях по-настоящему сложная задача. Иногда в них встречаются недостоверные методы оценки питания. Вспомните ли вы, сколько огурцов съели в прошлом году? Данные могут быть искажены и другим способом. Раз ваш пищевой дневник будут читать и оценивать, вы постараетесь питаться более правильно или будете забывать записывать чипсы с пивом. Недостатки дизайна исследований, малая статистическая мощность и продолжительность наблюдения и многое-многое другое могут затуманить реальную картину. Еда как панацея. Чтобы работать диетологом, надо не только постоянно читать и учиться, но в принципе быть готовой к любым пациентам и любым нестандартным ситуациям. Обычно матери приводят ко мне дочерей-подростков, если в этом уязвимом возрасте появляются проблемы с питанием, пищевым поведением и образом тела. Образ тела. Представление о собственном теле, которое сформировалось в сознании. Образ тела включает в себя не только картину тела, но и понятие о телесных границах, собственной привлекательности, а также восприятие физических ощущений. У людей с расстройствами пищевого поведения может быть искаженный образ тела. Но сейчас я хочу рассказать о противоположном случае. Девушка Кира прочитала мою книгу и буквально заставила свою мать прийти на прием. Перед собой я увидела двух встревоженных молодых женщин. Оказалось, что моей пациентке Марине пару лет назад успешно и радикально удалили злокачественную опухоль. Ответ на лечение был прекрасный, и сейчас она совершенно здорова. Однако, хотя непосредственной угрозы жизни никогда не было, вся эта ситуация до жути ее напугала. В голове постоянно крутился вопрос, почему она заболела? Что сделать, чтобы защитить себя и близких? Мы так устроены, что хотим полностью управлять своей жизнью. Для этого нужно понимать, что с нами происходит, оценивать риски и выстраивать причинно-следственные связи между событиями. Есть ли у болезни одна определенная причина? Да, если это корь или коклюш. А вот причину анемии придется поискать. В случае хронических заболеваний все еще сложнее. Они не появляются в одночасье, а развиваются в течение жизни. Предрасположенность к ним определяется чаще всего не одним, а многими генами. Человек может унаследовать генетическую мутацию, повышающую риск заболевания. А еще есть эпигенетические механизмы, которые регулируют активность генов, включают их или выключают. Кроме того, имеют значение разнообразные факторы внешние по отношению к генам среды. Сложно принять, что никто не виноват в болезни, что человек лишь в малой степени способен управлять происходящими в организме процессами, а объем современных медицинских знаний, хоть и велик, но все равно ограничен. И да, буллшит случается даже с хорошими и позитивно мыслящими людьми. Один человек в состоянии неопределенности, из которой в основном и состоит наша жизнь, обращается к психологу. Другой находит опору в семье и друзьях. Третий же ищет гуру. А этой моей пациентке попалась книга, где ученый-биохимик, опять из Корнельского университета, и на 99% веган Колин Кэмпбелл утверждал, что причиной онкологических, а также нейродегенеративных, сердечных и метаболических заболеваний якобы являются белки животного происхождения. Главная мысль книги заключалась в том, что питание продуктами растительного происхождения способно предотвратить, остановить и даже вылечить эти тяжелые болезни. Уверуйте в морковку и спасетесь. Если еще не уверовали в палеодиету или оздоровление с помощью кетоза. Мне иногда кажется, что еда в современном мире заменила религию. Как вы помните, рекомендации есть по большей части пищу растительного происхождения вполне себе обоснованы и встречаются во всех официальных руководствах по питанию. Надо только помнить, что еда – это источник энергии и питательных веществ, а не панацея от всех горестей и бед. Прочитав о мышах-веганах и необходимости растительной диеты в китайском исследовании Кэмпбелла, уже вылечившаяся на тот момент от рака Марина резко ограничила себя в выборе продуктов. Теперь еда вызывала у нее тревогу и озабоченность. К моменту нашего знакомства она имела дефицит веса, ее беспокоили постоянная слабость и озноб, выпадали волосы, но самым серьезным звонком стало прекращение менструаций. Кроме того, при обследовании были обнаружены железодефицитная анемия и другие пищевые дефициты. Каждый человек — это целый мир чувств, идей и убеждений по поводу еды и здоровья. Кому-то подходят логические схемы, другие пациенты хотят, чтобы их поддерживали и направляли. Почти всем нужно иначе организовать питание, изменить рацион или скорректировать пищевое поведение. Сложнее всего работать, когда пациент настроен скептически. Я понимала, насколько непросто Марине было прийти ко мне, поэтому в первую очередь предложила обсудить ее страхи и ожидания по поводу лечения. Марину расположила ко мне общее хобби. Я почти профессионально готовлю, а моя пациентка до болезни тоже была увлеченным кулинаром. Мы обсуждали итальянскую кухню, знаменитые кулинарные книги, любимые блюда и выбор продуктов. С каждым визитом меню понемногу расширялось. Еда перестала вызывать у Марины тревогу, вес нормализовался, восстановился менструальный цикл. Пациентка пересмотрела свои идеи по поводу питания. А научно-популярная книга «Царь всех болезней. Биография рака» онколога Сиддхартхи Мукерджи ответила на часть вопросов, которые ее мучили. Сейчас Марина получает помощь клинического психолога и наблюдается у терапевта и гинеколога. Хотя эта история закончилась хорошо, не стоит обольщаться. В работе диетолога всегда больше поражений, чем побед. А когда что-то удается, это в основном заслуга пациента. Какие ваши доказательства? Ни личный опыт, ни убеждения, ни академические заслуги, ни мелькание в телевизоре не заменят приверженности фактам и качественным исследованиям. Эмоциональное изложение материала, давление авторитетом и ссылки на знаменитостей, исследования, выполненные только или преимущественно на животных, как и полное их отсутствие, избирательный подход к предоставлению данных, игнорирование крупных исследований питания и метаанализов, принижение вклада наследственности и других агентов влияния в развитие болезней, редукционизм, теория заговора. Такому не место в качественной книге о нутрициологии. Эту стандартную схему можно приложить к любому научпопу о питании. Если бы обещания о радикальном спасении через еду выполнялись, человечество уже победило бы все болезни и навсегда похудело бы к отпуску. Про блестящие шелковистые волосы вообще молчу. Принципы прозрачности и равноправия годятся не только для оценки качества научно-популярной литературы. Они положены в основу доказательной медицины. Медицина, основанная на доказательствах, evidence-based medicine, подход к медицинской практике, при котором решение о диагностике, профилактике и лечении врач принимает, исходя из имеющихся научных доказательств их эффективности и безопасности. Прозрачность означает, что любое медицинское решение, как и любое утверждение в статье или книге о медицине, должно иметь под собой убедительное обоснование, которое может быть проверено, как были проверены работы Брайана Уонсинка. В ответ на вопрос «Какие ваши доказательства?» недостаточно сослаться на личный опыт, авторитетное мнение, принадлежность к медицинской династии, эмпирический механизм действия. Принцип равноправия еще проще. Даже ученый высокого уровня может заблуждаться, если не полагается на высококачественные исследования. Дважды лауреат Нобелевской премии химик Лайнус Полинг пропагандировал высокие дозы витамина С и некоторых других антиоксидантов для профилактики и лечения огромного количества заболеваний, в том числе онкологических. Полинг настаивал на том, что прием витаминных добавок полезен для здоровья и не имеет побочных эффектов. Но он глубоко ошибался. У рядового врача, у заведующего отделением, у академика, у автора медицинского научпопа мы всегда можем поинтересоваться, соответствует ли его утверждение научному консенсусу. Европейское исследование рака и питания. Я много раз повторила мантру о качественных исследованиях, систематических обзорах и метаанализах. Но где их взять и как ими пользоваться? На лекции, посвященной мифам о питании, я спросила, Многие ли слушатели из тысячной аудитории поклонников науки и медицины знакомы с книгой о китайском исследовании? «Поднялся лес рук». О проекте EPIC European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition слышал всего один человек. Да что там, о нем не знают даже специалисты. Это отражает асимметрию между популярным и научным подходами к питанию. Информация о качественных независимых исследованиях не рекламируется и оттого недоступна публике. Европейское проспективное исследование рака и питания EPIC – одно из крупнейших когортных исследований питания в мире. А если говорить о рассматриваемых вопросах, то оно уникально. EPIC изучает взаимосвязи между питанием, образом жизни, факторами окружающей среды и заболеваемостью раком, а также другими хроническими неинфекционными болезнями. Используется анализ биомаркеров и анкетирование, генетические тесты и исследование образа жизни. EPIC проводит Международное агентство по изучению рака, МАИР, под эгидой ВОЗ. В нем принимают участие 521 тысяча человек из 10 европейских стран. Проспективное исследование – это такое, где за участниками наблюдают во времени, чтобы понять, что с ними будет происходить. За эпическими добровольцами наблюдают с 2000 года в 23 исследовательских центрах. Насколько ваша или моя жизнь, питание, привычки похожи на жизнь, питание и привычки китайских крестьян образца 1983-1984 годов? Если исследование проводилось на группе определенного пола, возраста, этнической принадлежности или социально-экономического статуса, то всегда делается оговорка, что его результаты не обязательно могут быть применимы к другим группам. В этом смысле эпические испытуемые из европейских стран – значительно более близкая к нам модель. Уже сейчас по результатам исследования EPIC опубликовано более 1500 статей, и при всем желании я не смогу их пересказать. Ну вот, например, исследование употребления молочных продуктов и вероятности возникновения рака толстой кишки. Наблюдалась обратная зависимость между употреблением молока, сыра, йогурта, независимо от их жирности, и развитием колоректального рака. Исследователи связывают протективный эффект с кальцием, содержащимся в молочных продуктах. Лактоза и казеин могут увеличивать биодоступность кальция, тогда как кальций из растительной еды усваивается хуже из-за содержащихся в ней оксалатов и фитатов. Чтобы не тратить полжизни на изучение статей, можно воспользоваться специальными инструментами, например, UpToDate, международным ресурсом непрерывного медицинского образования. Статья о профилактике рака написана профессионалом Грэмом Колдитцем с медицинского факультета Вашингтонского университета. В работе над ней участвовали трое редакторов-врачей и независимые рецензенты. Схема работы такая. Специалисты в конкретной области медицины оценивают всю накопленную информацию и отбирают качественные и надежные исследования и мета-анализы. Поскольку постоянно выходят новые данные, информация, обзоры и список источников, в настоящий момент это 258 исследований, регулярно обновляются. В статье нет ни одной ссылки на китайское исследование, зато EPIC упоминается 9 раз. Некоторые выводы обзора могут шокировать самых закаленных зожников. Первое. Даже умеренное потребление алкоголя увеличивает риск рака толстой кишки, молочной железы, пищевода, полости рта и глотки. Второе. Добавки с витамином D не снижают риск развития рака. Третье. Хотя некоторые исследования связывают потребление кофе с увеличением или уменьшением риска различных видов рака. Точные данные отсутствуют. Четвертое. Потребление белка из пищи животного происхождения вообще не фигурирует в обзоре в качестве фактора риска. Минутка полезных советов от Маир. Мне кажется, что даже интересующийся питанием человек придет в отчаяние от необъятного количества информации, которую хочется не просто прочитать и осмыслить, но и как-то применить на практике. Специально на этот случай экспертные организации на базе исследований составляют рекомендации для всех нас. Вот часть советов по профилактике рака из European Code Against Cancer, официального документа, подготовленного Международным агентством по изучению рака. Надеюсь, это прочитают мои соседи и перестанут дымить на лестничной клетке. Первое. Не курите и не используйте табак в любой другой форме. Не разрешайте курить в своем присутствии дома и на рабочем месте. Второе. Меньше сидите и больше двигайтесь. Третье. Поддерживайте здоровый вес. Четвертое. Ограничьте потребление алкоголя. Чем меньше, тем лучше. Пятое. Питайтесь рационально. Ешьте достаточно цельных злаков, бобовых, овощей и фруктов. Ограничьте потребление калорийных продуктов с высоким содержанием сахара или жира и откажитесь от сладких газировок. Избегайте продуктов из переработанного мяса. Ограничьте потребление красного мяса и продуктов с высоким содержанием соли. По данным Международного фонда исследований рака, примерно треть злокачественных новообразований в популяции можно предотвратить, если люди будут обращать внимание на свое питание и образ жизни в целом. При этом само по себе питание влияет на риск развития рака, но не очень сильно, и тем более не кардинально. Что бы мы ни делали, он никогда не будет нулевым. Это в корне противоречит общественному запросу. Людям хочется простоты и определенности. Еда либо убьет, либо исцелит. Вы наверняка видели статьи с заголовками вроде «Помидоры предотвращают рак простаты» или «Соевые продукты защищают от рака молочной железы». Но на самом деле мы этого не знаем. Я специально не привожу здесь убийственные заголовки. Ведь фразу могут вырвать из контекста и кого-нибудь напугать. Самый известный в мире специалист по медицинской статистике, профессор Стэнфорда Джон Иоаннидис, знаменит также как пионер метаанализов и безжалостный критик плохих исследований питания. Вместе с онкологом Джонатаном Шонфилдом они случайным образом выбрали 50 ингредиентов из поваренной книги и решили проверить, искали ли в исследованиях связь между этими продуктами и риском развития рака. Для 40 продуктов существовало хотя бы одно такое исследование. Если продукт изучался разными исследовательскими группами, то выводы о его полезности или вредности совпадали крайне редко. Оливки хороши для вас, а бекон так себе. Но в случае со свеклой, яйцами, лимонами, хлебом, говядиной, морковью, сахаром, некоторые исследования показывали снижение риска рака. Другие — повышение. Надо отдать должное чувству юмора уважаемых коллег. Статья называется «Все, что мы едим, связано с раком». Систематический обзор поваренной книги. Значит ли это, что надо переходить на монодиету из оливок, а о винегрете забыть навсегда? Ведь там неоднозначные свекла с морковкой. Иоаннидис и Шонфилд называют несколько причин столь обескураживающих результатов. В большинстве исследований наблюдаемые эффекты можно было назвать слабыми. Они носили случайный характер и не подтверждались в метаанализах, которые как раз и придуманы, чтобы оценить разнонаправленные результаты отдельных исследований. Само по себе наличие корреляции, статистической связи, между двумя наблюдаемыми явлениями не обязательно означает причинно-следственную связь. Кроме того, рак – это не какое-то одно заболевание, а сотни разных. И, как я уже говорила, оценить вклад одного продукта сложно. Слишком много вмешивающихся факторов. В современном, насквозь пронизанном интернетом мире невозможно утаить информацию, которой владеют десятки тысяч людей. Как только у организаций здравоохранения, врачей и ученых появляются по-настоящему серьезные опасения по поводу канцерогенности какого-либо вещества или продукта, тут же разворачиваются целые кампании по информированию общественности. Так было с афлатоксинами, алкоголем, табаком, асбестом, ультрафиолетовым излучением. О мышах и людях. В идеальном мире, пишет британский врач и эпидемиолог Бен Голдакр, я бы взял 1000 детей, родившихся в Оксфордской больнице, и разделил их на две группы. Половина ела бы всю оставшуюся жизнь свежие фрукты и овощи, а другая половина питалась бы исключительно беконом и жареными курами. А потом я бы проверил, кто из них чаще болеет раком и сердечными заболеваниями, чья жизнь окажется короче, а морщины глубже, какая группа умнее и так далее. Тип медицинского исследования, который описывает милый лохматый Бен, это рандомизированное, плацебо-контролируемое клиническое испытание, РКИ. Исследователи случайным образом распределяют добровольцев в одну из двух групп. Группа вмешательства получает лечение, контрольная группа — имитацию лечения, плацебо. То есть мы не просто наблюдаем за добровольцами, а проводим с ними эксперимент. Спутывающие переменные таким образом устранены, поэтому единственная разница между двумя группами заключается в конкретном вмешательстве – диете, лекарстве или процедуре. Такой дизайн исследования считается в медицине самым надежным, потому что РКИ отвечает на вопрос о причинно-следственных связях. Но питание – это слишком сложное и меняющееся на протяжении жизни поведение, поэтому его редко изучают в рандомизированных исследованиях. Мы просто не можем заставить людей долгие годы питаться по определенным правилам. А в кратковременных экспериментах нет смысла. Никакой продукт, к счастью, не вызовет у испытуемых ожирение или инсульт за месяц. И даже если при регулярном употреблении в течение многих лет какая-нибудь еда снижает риск диабета, в коротких РКИ об этом никак не узнать. Есть и этическая сторона вопроса. Если мы знаем или предполагаем, что алкоголь или репа могут вызвать проблемы со здоровьем, то неправильно заставлять трезвенников пить, а тех, кто репу до этого видел только на картинках, ею обедать. Насчет репы и проблем со здоровьем я все выдумала, не пугайтесь. По этим же причинам во время испытаний лекарств на пациентах опытная группа получает новое лекарство, а контрольное — не пустышку, а актуальный препарат. Неэтично оставлять людей без лечения. Раз с рандомизированными испытаниями питания все сложно, может быть, нам помогут исследования на мышах? Лабораторные животные не разбегаются, не переезжают, не мухлюют с пищевыми дневниками и едят строго то, что им дают. Это прекрасно. Существует только одно «но». Мыши определенно не люди. То, что работает у генетически однородных модельных организмов одного возраста, пребывающих в стандартных условиях, не обязано работать у людей разного возраста, пола, расы, с разными условиями жизни и заболеваниями. Один из наиболее убедительных кейсов такого рода касается антиоксиданта из красного вина ресвератрола, который увеличивал продолжительность жизни хорошо питающихся пожилых мышей. Однако за 10 с хвостиком лет исследований на людях оснований для оптимизма так и не появилось. Вдумайтесь только. Добровольцы в исследованиях ежедневно получали дозу препарата, эквивалентную 667 бутылкам красного вина, и почему-то не становились мгновенно здоровее. Эффективность антиоксиданта не доказана. Более того, есть серьезные основания сомневаться в безопасности препаратов на основе ресвератрола. Проблема с исследованиями на животных еще и в том, что на них сложно адекватно воспроизвести человеческие модели питания. Если взрослым на 100% травоядным кроликам изменить питание так, чтобы они получали пятую часть калорий за счет молочного белка, казеина, легко увидеть, что от такого разнузданного потребления в сосудах пушистых зверьков образуются атеросклеротические бляшки. Как это применить к человеку? Примерно никак. И зачем тогда мучить животных? Зеленый чай и вторичные исследования. Многое из того, что мы знаем о питании, происходит из наблюдательных исследований. Как вы помните, эти исследования проводятся в течение многих лет и отслеживают очень большое количество людей, которые уже питаются определенным образом. Важно, чтобы в исследовании оценивали не самочувствие или настроение, и даже не результаты анализов и обследований, а клинически значимые исходы – заболеваемость, смертность, качество жизни. Иногда можно услышать от людей, которые придерживаются разнообразных схем экстремального питания, как прекрасно они себя чувствуют. Кроме того, что личный опыт никак нельзя перенести на других людей – такие отзывы, в принципе, ничего не доказывают. Для того и нужны независимые исследования и фиксация жестких конечных точек. Так иначе называются значимые исходы, чтобы убрать из уравнения человеческую предвзятость. И хотя наблюдательные исследования не идеальны, именно благодаря им была доказана опасность курения, польза физических упражнений, неблагоприятное влияние трансжиров на сердечно-сосудистую систему и так далее. Чтобы разобраться в каком-нибудь вопросе о питании, всегда нужно видеть перед собой полную картину, которая состоит из множества исследований, разумеется, хорошего качества. Разные исследования в разных условиях, с разными методологиями, которые дают сходные результаты по изучаемому вопросу, признак того, что существует связь между конкретным рационом и определенным результатом для здоровья. Проще говоря, фрагментарные и разрозненные данные нужно привести к общему знаменателю. Для этого существуют вторичные исследования. Систематические обзоры, где с помощью определенной статистической процедуры, метаанализа, суммируются данные нескольких исследований, чтобы сделать общий вывод. Лучшие обзоры делает независимая международная организация и партнер ВОЗ Кокрейн. В России ее филиал работает на базе Казанского университета. Каждый кокрейновский обзор рассматривает четко сформулированный вопрос. Чтобы ответить на него, по строгим критериям отбираются и анализируются первичные исследования. Таким образом, мы узнаем, имеются ли убедительные доказательства в пользу конкретной диеты, продукта, лекарства или процедуры. В качестве иллюстрации – вторичное исследование на чайную тему. Принято думать, что зеленый чай помогает снизить вес, поэтому он популярен и как напиток, и в виде пилюль. Пищевые добавки с экстрактом зеленого чая содержат гораздо больше активных веществ, полифенолов и метилксантинов, чем просто чай в кружке. В Кокрейновском обзоре 2012 года разбирается, действительно ли добавки с зеленым чаем способствуют похудению и поддержанию стабильного веса. Специалисты Кокрейна выбрали рандомизированные исследования продолжительностью 12-13 недель и проанализировали их. Метаанализ 6 исследований, проведенных за пределами Японии, обнаружил, что в среднем чайные добровольцы стали легче всего на 40 граммов. А разница в обхвате талии между опытной и контрольной группами достигала в среднем 0,2 сантиметра. То есть обнаружены такие эффекты, которые не будут иметь никакого практического значения. Если вы любите зеленый чай, то пейте его просто для удовольствия. Он не помогает похудеть. Следующий этап синтеза данных – оценка всех доказательств и выработка научного консенсуса в отношении вопросов питания. Этим занимаются экспертные группы ВОЗ, Национальные организации здравоохранения, авторитетные международные медицинские сообщества. По такому принципу пишутся и руководство для врачей, гайдлайны, и рекомендации по питанию для населения. Какой смысл в столь громоздкой системе доказательств? В цивилизованной медицине не принято верить на слово. Здоровье человека – слишком важная вещь, поэтому прежде чем применять на практике витаминные пилюли или диету, необходимо получить доказательства в их пользу, которые должны быть проверены и признаны на самом высоком уровне. Никто, кроме организаторов марафонов стройности, и не обещал, что будет легко. Кто знает правду о питании? Между научным консенсусом по питанию и откровенным невежеством плещется целое море советов, которые дают Health Coach, распространитель БАДов, автор стартапа по снижению веса, телеведущие в интервью. Некоторые искренне верят, что их советы полезны, другие добросовестно заблуждаются, третьи просто зарабатывают на чужом невежестве. Вот, например, некая нутрициолог пишет в Инстаграме. «Очень часто слышу от моих девочек, что молоко у взрослых людей плохо переваривается, что оно не полезно и вызывает различные болезни и интоксикацию организма. На самом деле молоко – замечательный продукт, только надо знать, когда его употреблять. Молоко – ночной или лунный продукт. Соответственно, пить его лучше до 6 утра или после 18-19 часов. Именно в это время оно приносит организму огромную лечебную силу». Все это фигня, друзья и соратники. Только в пятницу 13-го, в полнолуние. На прошедшем в апреле 2019 года Европейском конгрессе по проблемам ожирения исследователи из Университета Глазго представили любопытный анализ 9 популярных и влиятельных блогов о питании, физической активности и снижении веса. Университетская команда проверила, были ли заявления о здоровье и питании, сделанные авторитетными блогерами с массой подписчиков, прозрачными, заслуживающими доверия, правильными с научной точки зрения и включали ли они ссылки на фактические данные. Исследователи также рассмотрели, насколько предвзятой была информация, размещенная в сети, когда существует конфликт интересов или текст рекламный, но читателю об этом не сообщается. О советах, которые давали 8 из 9 инфлюенсеров, можно сказать, что лучше бы они их не давали вовсе. Автор исследования Кристина Саббах пишет, что большинство блогеров представляют свое мнение как факт. Многие утверждения не имеют доказательной базы, а рецепты не соответствуют критериям сбалансированного питания. Только один блогер из 9 имел профессиональное образование и был сертифицированным диетологом. Среди авторов тех блогов, которые не выдержали проверку, оказался даже один врач. В России для диетолога обязательно высшее медицинское образование и врачебный сертификат по диетологии. В Британии и США это медицинская, но не врачебная специальность. По данным опроса Британской ассоциации диетологов, 58% взрослого населения страны готовы следовать советам по питанию отличного тренера или инструктора по фитнесу. А ведь это специалисты совсем в другой области. В группе респондентов 18-24 лет 41% доверяет советам по здоровому питанию из интернета. Я призываю вас быть осторожнее с мнениями и оценками, не основанными на фактах. К материалам в интернете, которые предлагают новые ответы на вопросы о питании и оперируют броскими фразами вроде «Истина установлена», «Ученые доказали», «Теперь мы знаем», стоит отнестись с разумным сомнением. Эксперт – это специалист в определенной области медицины, потому что нельзя знать все. Врач или исследователь, который оперирует научными знаниями и в курсе работ высокого уровня доказательности в своей сфере. Это автоматически означает владение английским языком, на котором говорит мировая медицинская наука. Настоящие эксперты вряд ли расскажут вам в прессе о сенсационной диете или авторском плане снижения веса. В их книгах и блогах немыслимы рекламные фотографии до и после похудения, ведь на кону самое дорогое – их профессиональная репутация и здоровье людей. Что касается диванных экспертов, то просто мнение уже не в моде. Надо шлепнуть хотя бы пару ссылок на PubMed. Мне примерно 1 000 000 раз присылали краткое содержание «Абстракт» статьи с ремаркой. Вот, прочитайте и узнаете всю правду. Как бы не так. Сейчас биомедицинская база данных PubMed содержит целых 29 миллионов аннотаций исследований, а когда книга выйдет, эта цифра уже устареет. Но исследование не получает знак качества от того лишь, что оно находится в PubMed. Это просто библиотека. Она не обязана оценивать достоверность информации в статьях, которые у себя размещает. Статистические данные необходимо проверять. Исследования питания, особенно те, которые объявляются революционными, надо читать целиком и анализировать, а также воспринимать их в контексте других работ, иначе это просто белый шум. Вопреки расхожему мнению, исследование — это не утверждение истины в последней инстанции. По мере появления новых данных мы пересматриваем сложившиеся взгляды и делаем еще один шаг вперед. Только шарлатаны никогда не сомневаются и дают твердые гарантии.